Как пример такой истории можно было привести историю этой самой мануфацерии Карвуз, что была захваченная краганами в самом начале вторжения на вулкан. Почти половина населения была вырезана сразу во время захвата города в кровавом угаре разгоряченных битвой ящеров. Другой половине повезло, как это ни странно, меньше. Конечно, краганы были кровожадными инопланетными упырями, но им все еще нужны были рабочие, способные протянуть смену на производстве, или хотя бы обучить краганских специалистов пользованием местной техникой прежде чем сдохнуть в шахтах. И, как понятно, если при римской администрации о нуждах жителей хоть как-то заботились, краганам же нужен был лишь результат. И как итог, 20-часовые рабочие смены, частые несчастные случаи на производстве формата мне не понравилось, как эта человеческая падаль на меня посмотрела, заканчивающиеся подозрительными переломами в области шеи или непредусмотренными природой отверстиями, и вообще катастрофическим уровнем смертности, при котором большая часть трупов оказывалась на краганском столе. Стоит ли говорить, что положение рабов и скота вулканцев совершенно не устраивало. Поэтому неудивительно, что совсем вскоре вспыхнуло пламя бунта, в котором жители Мануфацерии предпочли, если и умереть, то хотя бы с оружием в руках и прихватив хоть одного алиена с собой к водам Стикса, чем погибнуть бесправной скотиной на бойне. Разумеется, восстание было быстро и кроваво подавлено, а из восставших 40 тысяч человек уцелело всего лишь пара тысяч, сумевших исчезнуть в полуразрушенных и заброшенных отсеках и технических коридорах города-завода. Все эти 10 лет остатки населения города вели самую настоящую борьбу за выживание, ухитряясь вести при этом партизанскую войну, в которой неизбежно несли потери. Когда римские войска наконец освободили этот многострадальный город, в живых осталось лишь 300 горожан Мануфацерии Карвуз, и подобная картина была во всех захваченных краганами городах. Стоит ли говорить, какая судьба ожидала тех ящеров, коим не повезло попасть в римский плен? Оставалось лишь поражаться всей той изощренности человеческой фантазии в области казни и пыток, которую проявляли пылающиеся огнем праведной мести римляне. Начиная от банального распятия на кресте и заканчивая медленным испарением частей тела при помощи излучателя частиц, по итогу которого от крагана оставался лишь вопящий ослепший горелый кусок мяса, который затем выкидывали в пепельные пустоши вулкана, помирать от голода, римляне находили все больше и больше способов обратить краганское преимущество, чрезвычайную живучесть, в кошмарный недостаток. Особенно хорошо славились жестокостью по отношению к краганам превентеры 210-го легиона Конкордии, прямо так и называемые «лани», «сиречь мясники», получившие от других легионеров такое прозвище за чрезвычайную изобретательность в деле смертоубийства пленных. Именно мясники и маршировали сейчас по улице Мануфацерии Карвуз под аккомпанемент их марша ненависти. Наконец, превентеры добрались до своего пункта назначения – шлюзовой камеры, ведущий к поверхности планеты, у которой на руинах местных зданий расположился лагерь легиона. Сейчас, впрочем, лагерь активно сворачивался, обезопасившие Карвуз конкордианцы передавали гарнизон Мануфацерии в руки местных лимитонов, а сами готовились продолжать свой освободительный поход в сторону куда более крупной и потому до сих пор не освобожденной Мануфацерии Артис. Вошедший в офицерскую палатку Центурион снял шлем и отсалютовал собравшимся тут офицерам. Офицеры кивнули, и Центурион Примипил поприветствовал вошедшего. «А, Тиберий Юний, проходи. Я так понял, твоя Центурия наконец прибыла?» «Да, Огнен все эти 10 лет продолжал исправно воевать вместе со своими товарищами. Данное Центурионом Максимином обещание повысить Рудиария до декана было в свое время выполнено, и с тех пор карьера Этоса, или, как его с тех пор стали звать из-за его деяний, Лания, пошла вверх. Прослужив 3 кровавых года обороны Маллиа в звании декана, он в конце концов был назначен опционом Максимина и прослужил его заместителем еще 3 года. Затем Огнена и Алексия повысили до центурионов, и с тех пор они командовал 2 центуриями превентеров под началом повышенного до трибуна Максимина. Поразительное совпадение, именно когда Тиберий Юний был повышен до центуриона, уровень жестокости по отношению к захваченным в плен ящерам, и до того весьма немаленький, резко подскочил сначала в центурии Лания, а затем и во всей когорте до каких-то совсем невообразимых масштабов, и продолжает распространяться на весь легион. «Да, моя центурия на месте», — ответил на вопрос Примипил о Тиберии Юнии. «Хорошо», — кивнул Примипил. «Завтра в таком случае мы выдвигаемся к Артис, поддерживать наступление 182-го легиона Юпитера. Со дня на день внешняя оборона города должна будет быть пробита, и мы, вместе с юпитерианцами, возглавим натиск. Через несколько недель путешествия по пепельным пустошам, мрачная громада Мануфацериартис возникла вдалеке, подобно выплывшему из тумана кораблю. Как некогда Мануфацериамалья, Артис в данный момент была окружена ведущими осаду войсками, только на сей раз римскими. И как и некогда Краганы при осаде Малья, римляне точно так же, с механическим постоянством, забрасывали Мануфацерию снарядами своих артиллерийских орудий в надежде перегрузить кинетические щиты города-крепости. Однако, как и Краганы, они не ставили все на одну только артиллерию, рассматривая некоторые альтернативные способы пробития стен, вроде успешно примененного Краганами подкопа со взрывчаткой. Поэтому, когда свежие подкрепления наконец-то-таки прибыли к осаждающим войскам, через пару дней, отведенных на развертывание и подготовку свежеприбывших частей, начался штурм, чье начало ознаменовала яркая вспышка, испарившая крупный участок стены. Не успела улечься пыль, как к проломам уже направились широко вышагивающие катафракты, за которыми ползла другая, более традиционная бронетехника. Разумеется, Краганы не стали ждать у моря погоды и открыли огонь со стен, который, однако, был куда более жидким, чем огонь со стен Малья 10 лет назад. Ящеры особо не заморачивались укреплением города, да и Артис, в отличие от Малья, не могла похвастать огромным количеством бесхозных орудий для шагоходов на своих складах, которые можно было бы поставить на стены. Однако даже имеющихся орудий более чем хватало для обороны. Один из катафрактов, пройдя через невидимую стену кинетического барьера, получил несколько разогнанных болванок в область головы и, пройдя еще пару шагов, завалился на бок. Идущий рядом второй катафракт поднял свой излучатель частиц корабельного калибра и, подобно тому, как художник небрежно оставляет кистью на холсте мазок, обещающий в далеком будущем стать частью рисунка, провел ярко-зеленым лучом по стене, срезав две орудийные башни, что с громоподобным грохотом сорвались и съехали по отвесной стене города, подняв при столкновении с землей тучи пепла, что обеспечило более безопасное продвижение для римских войск, продолжавших свое наступление. Наступали и превентеры 210-го легиона, однако, вопреки ожиданиям, не среди штурмовавших пролом войск. Центурион Ланий вел свою центурию по подземным лабиринтам канализации Артис в совершенно противоположном от места подрыва бомбы месте. Если основные войска вели наступление с юга, превентеры проникали в город с севера. По сути, это наступление еще и параллельно играло роль своеобразного отвода глаз, заставляющего краганов концентрировать свои, как оказалось, совсем не бесконечные силы на проломе, оставляя эту часть города, если и не без обороны, то хотя бы ослабленную, позволяя центуриям превентеров проникнуть в город ради своих целей, попытаться заполучить тут плацдарм, выйти на остатки местного населения, если таковые были, и вывести из строя местную энергетическую установку, лишив Артис части кинетических щитов. Один из солдат передового контубернии остановился и вскинул руку в жесте, означавшем, что впереди проблема. Последовавшие следом жесты уточнили, что аппаратура, которая была при нем, засекла, что в этой части канализации находится датчик движения. Сразу после этого легионер вытащил из-под сумки мигранату, активировал ее и метнул в темноту шахты. Хлопок и небольшая волна статики в шлемах ознаменовали о том, что граната свое предназначение выполнила, и превентер жестом указал, что проблема решена и можно двигаться дальше. Больше подобных сюрпризов на пути не возникало, и наконец Ланий со своей центурией добрался до внутренней части города, учитывая периодически возникавшие технические люки. Тут огненно резко охватило чувство дежавю, ибо на пути его превентеров возникло неожиданное препятствие в лице завала. «Ну, похоже, придется вылезать наружу», — задумчиво хмыкнул подошедший Алексий. Ланий хмыкнул в ответ: «Придется». Пара отрывистых команд, и превентеры уже полезли по скобам наверх, к люкам. Римлянам опять повезло, и на улицах этого квартала никого не было, если не считать кости погибших при захвате города горожан. Однако легионеры не расслаблялись. Быстро рассредоточившись и заняв удобные позиции, они приготовились отражать удар хоть всей краганской армии. «Действуем в соответствии с планом», — задал риторический вопрос Ланий. «Раз уж никаких препятствий пока не возникло, действуем в соответствии с планом», — подтвердил Алексий. «Моя центурия направится на захват северных гермоворот. а моя захватит северный генератор. Закончил огненный, тут же скомандовал своим превентором. Выдвигаемся. Центурии разделились. Центурия Алексия направилась на север, открывать путь для ожидающей в пепельных пустошах северной группировки войск, и вскоре, судя по доносящемуся эху стрекота оружия на эффекте массы и визга фульминат, нашла таки Краганов, а центурия Лания выдвинулась на юго-запад, к генераторам, и пока что им никто не повстречался. Было что-то крайне неуютное в этих пустых, заброшенных улицах, в пустых оконных проемах, зиявших тьмой из-за отсутствовавшего уже 10 лет освещения, в подозрительной тишине, плохо разбавленной топотом продвигающихся солдат, да и эти останки несчастных горожан. Складывалось впечатление, будто бы с минуты на минуту захлопнется ловушка и из пары пустующих зданий вдруг резко откроют огонь на подавление какие-нибудь замаскированные краганы, но прошло уже полчаса, а никакой внезапной засады так и не было. Но, тем не менее, у Огнина возникло стойкое ощущение, будто бы за ним и его центурией кто-то следил, и он был готов поклясться всеми известными богами, будто бы он, краем глаза, увидел в одном из окон пустующего здания человеческий череп, но когда он повернулся и внимательно посмотрел, черепа уже не было. В конце концов, к величайшему облегчению Рудиария, жилый квартал закончился, и впереди показались стены и ворота, ведущие к генераторам. И если до этого момента римляне не видели ни одной живой души, тут им наконец-то попались краганы, в лице занявших позиции у врат десятка ящеров. Судя по их общей непринужденности, можно было с уверенностью заявить, что противника они не встречали в течение очень долгого времени, и уж точно не ожидали увидеть тут превентеров. Аланий был только и рад сделать так, чтобы превентеры были последней вещью, которую бы увидели эти ящеры в своей чрезмерно долго продолжавшейся жизни. Пользуясь тем, что их пока что не заметили, римляне быстро рассредоточились, и, по команде Центуриона, несколько легионеров с рельсовыми фульминатами быстро превратили тела нескольких краганов в кровавые фонтанчики, а последовавший шквальный огонь из фульминат обычных не оставил оставшимся ящерам и шанса. За сокрушительным первым ударом последовал штурм, в ходе которого немногочисленная охрана и работники энергогенераторов, среди которых, однако, не нашлось ни одного человека, что объясняло откровенно плохое состояние генераторов, были решительнейшим образом перебиты. Не теряя времени даром и здраво рассуждая о том, какие силы могут бросить ящеры на столь внезапно возникшую проблему, Центурион быстро приказал разместить взрывчатку, решив проблему используемой краганами энергии радикально. «Мои ребятки все подготовили», — заявил декан Сергий, подрывник Центурии. «Жахнет так, что в молле огни будет видать. Главное, чтобы нас не задело, на остальное мне плевать», — ответил на доклад Сергий Аланий. Сергий хмыкнул. «Ну тогда с надо валить, да подальше», — посоветовал подрывник и Огнин, кивнув, отдал соответствующий приказ, и так же быстро, как и при штурме, римляне исчезли из генераторного отсека, скрывшись в заброшенном жилом квартале. Примерно через 10 минут, после того, как последний легионер покинул более небезопасную, впрочем, слово «безопасность» по отношению к оккупированной врагами территории было не смешной шуткой, территорию, прогремел громкий взрыв, стеревший из истории этот участок города и лишивший северную часть мануфацерии энергии, так что прикрывавший стены щит оказался обесточен, ровно как и большая часть различной аппаратуры, вроде запирающих механизмов шлюзов и прочих светопанелей. Сергий был прав, когда говорил о мощности взрыва, он явно переборщил со взрывчаткой, учитывая зловещий треск ломающихся стен и обрушение части потолка и пары зданий в жилом квартале. Разумеется, если раньше и были сомнения по поводу возникновения более крупных и разозленных отрядов ящеров, то теперь они развеялись как вулканский пепел на ветру. Такую дыру в своей обороне ящеры игнорировать точно не станут, а это значит, что в скором времени придется иметь дело с контратакой. Поэтому легионеры, скрывшись в заброшенном жилом районе, быстро заняли выгодные позиции для засады. Примерно через час рокот техники возвестил о том, что ящеры наконец привели подкрепление. Было ли это резервом, оставленным на такой чрезвычайный случай, или спешно выдернутыми с южного пролома войсками, Огнин этого не знал, но он знал точно, что жить этим алиенам осталось недолго. Прицелившись из своей реактивной фульминаты по конвою, Центурион скомандовал: «Огонь!» Через мгновение бронебойщики подбили первую и последнюю машины конвоя, намертво застопорив его продвижение и продолжили выбивать транспорт дальше. Краганы, впрочем, быстро сориентировались и также быстро покинули транспорт, на радость остальным легионерам, что принялись поливать их плазмоиглами и реактивными снарядами. Прижатые огнем с нескольких сторон краганы начали быстро заканчиваться, и казалось, что победа уже у превентеров в руках, как к краганам поступили подкрепления в виде катящегося по улице тяжелого танка «Молотильщик», который едва в эту улицу помещался, и который всего одним залпом обрушил целое здание с 10 легионерами внутри. Здраво оценивая свои силы и понимая, что своими рельсовыми фульминатами они этому танку разве что краску поцарапают, Центурион быстро скомандовал отход. Чувствуя, что охотник и добыча поменялись местами, уцелевшие краганы ринулись в погоню, надеясь связать превентеров боем и замедлить их отступление. Дело определенно начало складываться неприятным образом, но неожиданно для всех в бой вмешалась третья сторона, чье появление ознаменовал стрекот примитивного порохового оружия, взрыв кормы молотильщика и последовавшие за ними определенно усиленные электроникой многочисленные вопли Артис. На поле битвы вступили выжившие граждане Мануфацири Артис, около центурии вооруженных кустарным пороховым оружием и трофейными краганскими штурмовыми винтовками людей в рваных темно-красных и черных грязных балахонах, что атаковали ящеров с такой яростью и чистой, незамутненной ненавистью, которая не снилась и варварским племенам древности. Через несколько минут ожесточенной схватки зажатые меж двух огней краганы были перебиты, и воцарилась напряженная тишина, во время которой освободители и освобождаемые смотрели друг на друга. «Я центурион когорты превентеров Легия ЦЦХ Санцордиалис Тиберий Юний Ланий», громко произнес вышедший вперед Огнен своим командирским тоном. «Кто ваш командир?» «Я командир», раздался искаженный вакодером маски респиратора голос одного из артисанцев в красном балахоне, явно лишившийся в свое время почти всех конечностей, если судить по сжимающим трофейный краганский автомат металлическим пальцем. Младший оружейный ремесленник Велизарий, защитник Мануфацири Артис. К Велизарию из ниоткуда вдруг подлетел странный автоматон, в котором Тиберий признал напичканный электроникой человеческий череп, видимо именно его Лания и заметил, когда его центурия выдвигалась на диверсию. Череп издал ряд электронных писков и исчез обратно в руинах, а Велизарий, кивнув странному автоматону, повернулся к центуриону и произнес: «Советую вам отправиться вместе с нами. В течение часа это место будет кишеть кучей тварей и их тяжелой бронетехникой, а взрывчатка у нас кончилась». Учитывая, что одной из целей Тиберия Юния и было установление связи с местными партизанами, центурион кивнул и произнес: «Ведите». Очередной кивок головой со стороны младшего оружейного ремесленника, после которого они быстро выдвинулись по руинам с такой скоростью, что легионеры за ними едва поспевали. Добежав до одной из типичных здешних инсу, люди в балахонах спустились в местный подвал, в котором обнаружился проход в технические тоннели, которые использовали довольно обслуживающие автоматоны, и которые опутывали всю мануфацерию. Тоннель, предназначенный изначально для машин, для людей был не слишком удобен, и тем более неудобен он был для краганов, что объясняло то, почему они не любили туда лезть, ну и вдобавок всякие ловушки и перепрограммированные обслуживающие автоматоны, которые могли с радостью пошинковать вторженца на салат, вносили свою лепту. Пройдя по лабиринту тоннелей достаточное расстояние и углубившись, судя по ощущениям Огнена, на несколько этажей, легионеры и партизаны наконец попали в помещение, явно когда-то бывшие цехом. «Во время нашествия твари и во время вашей высадки на Артис упал корабль», произнес до сего момента молчавший Велизарий. «Падение вызвало частичное разрушение города. Часть подземных и центральных районов была отрезана от остальной мануфацири. Плюс еще выжившие легионеры с корабля, как мне рассказывали, внесли свою лепту в разрушение. Артис с тех пор разваливается по частям, и как это ни парадоксально, это нам на руку. Твари не пытаются разобрать завалы и получить доступ к этим районам, слишком велик риск спровоцировать новый обвал. Вот мы тут и выживаем как можем». После этих слов Велизарий наконец откинул капюшон и снял маску-респиратор, под которым обнаружилось слишком юное для солдата лицо 16-летнего подростка. «Пусть ваши люди останутся тут и позаботятся о своих раненых, а вы пройдете со мной, к префекту». Неискаженный вакодером голос подтвердил догадки Тиберия по поводу возраста Велизария, и Тиберию оставалось лишь покачать головой. За эти 10 лет войны на вулкане он повидал много детей и подростков-солдат, но все равно это явление ему не нравилось. Однако он сдержал свои мысли при себе, отчетливо понимая, что эти покалеченным, в случае Велизария, буквально, людям не оставили иного выбора, кроме как взять оружие и защищать свой дом. «Хорошо», — ответил Центурион на слова Велизария и обратился к следовавшему за ним незримой тенью Фалька, которого он в свое время назначил опционом. «Остаешься за главного, брат». Фалька молча кивнул, и Центурион направился следом за Велизарием. Пользуясь случаем, Лани решила смотреться по пути. Было видно, что остатки местного населения едва сводили концы с концами. Это было видно в их внешнем виде, в их одежде, в худых телах и опасном огне надежды, зажигающемся при виде превентера. Но стоило отдать должное, ситуация тут была куда лучше, чем в иных освобожденных мануфацериях. По крайней мере, местные жители выглядели относительно здоровыми, если не считать мелькающие то тут, то там протезы, и относительно сыты, чтобы продолжать свою работу, не валясь на пол от изнеможения. Свой дом жители Артис тоже держали в относительной целости и сохранности, если учесть различные подпорки, крепления и колонны, удерживающие цех от обрушения, что, впрочем, учитывая инженерное и архитектурное призвание некоторых жителей, было не слишком удивительным. Огнин также заметил и перепрофилированных заводских автоматонов, чье количество было на удивление крупным, и которые активно помогали жителям. Однако было видно, что, как и жители, автоматоны были основательно побиты жизнью, неровная походка из-за неродных, кустарных деталей активно давала понять, что по-настоящему надлежащее техническое обслуживание они видели разве что до войны. Наконец Велизарий с Тиберием и парой местных ополченцев покинули цех и, пройдя ряд обычных коридоров, оказались в том, что когда-то являлось маленьким храмом вулкана. Было видно, что несмотря на все невзгоды, что переживали артисанцы, они находили время и силы для поддержки священного места в приличном состоянии. Храм был чист, светильники мягко сияли пламенем, у статуи вулкана виднелись свежие подношения в виде не пойми как оказавшихся тут вулканских цветов, что росли в редких оазисах этой планеты. Впрочем, было видно, что статуя была сильно повреждена, и ее восстанавливали в соответствии с местным религиозным мировоззрением, то есть добавив железных деталей, из-за чего бог ремесленников выглядел так, будто он нацепил кучу аугментаций. Рядом со статуей стоял давно немолодой человек в таком же, как и у ополченцев, красном балахоне, который, услышав, что в храм кто-то вошел, повернулся к вошедшим, дабы их поприветствовать. «А, Велизарий, мальчик мой, рад тебя видеть», — поприветствовал отеческой улыбкой юношу старик, а затем обратил внимание на Центуриона. Хорошо ухоженная броня модели CR-12, но с многочисленными незначительными повреждениями и неопознанными модификациями производства мануфацерии Марса, реактивная фульмината РФ-5 производства мануфацерии ФЛОС, машинально оценил снаряжение спутника-ополченца префект, тут же радостно произнеся: «Благой вулкан явно услышал мои молитвы, неужели республика начала отвоевывать Артис?» Впрочем, старик быстро спохватился: «Прошу простить мои манеры, давно не видел легионеров, и уж тем более общался с ними. Меня зовут Продром, я префект мануфацерии Артис, с кем имею честь разговаривать. Меня зовут Тиберий Юниэ. Лани, я центурион когорты превентеров Легиация CX Санцордиалис. И да, отвоевание Артис идет полным ходом, наши войска пробили южную стену, а моя центурия обеспечила ослабление северной стены. Моя центурия – передовой отряд северных войск, направленная на диверсии в тылу врага». Улыбка расцвела на морщинистом лице Продрома. «Если это так, то это очень замечательно», старик было собрался сказать что-то еще, но неожиданно вмешался Велизарий. «Если мне будет дозволено, Доминус, я бы хотел, чтобы мои люди присоединились к легионерам в освобождении Артис», заявил Велизарий. Продром покачал головой. «Я понимаю твои чувства, мальчик мой, но кто будет защищать артисанцев и добывать припасы?» Впрочем, голос префекта смягчился, и он добавил: «С другой стороны, конкордианцам явно понадобятся проводники. Падение того корабля превратило город в критский лабиринт, только вместо Минотавра, твари. Так что я разрешаю выделить один отряд для помощи превенторам. Кстати говоря, какую помощь необходимо вам предоставить?» Поинтересовался префект Улания, и Центурион ответил: «Данные о дислокации краганских стратегически важных объектов, расположение краганского штаба, места дислокации сил противника, да все, что поможет убить этих мразей». Префект хмыкнул и спросил у юноши: «Велизарий, мальчик мой, ты можешь все это предоставить нашему другу?» «Да, Доминус», — положительно отозвался юноша. «Вот и славно, Велизарий все вам предоставит. Благодарю за вашу помощь. Боюсь, правда, что моей центурии пока что придется встать у вас на привал. Мы понесли потери во время диверсии, и нам нужно оказать помощь нашим раненым. Разумеется, артисанцы окажут вам всю доступную помощь. Можете рассчитывать на наше гостеприимство, хоть мы и немного стеснены в ресурсах. Кстати, Велизарий, мальчик мой, там охотники на рыбопсов-тварей должны были скоро вернуться. Встреть их, будь так добр». Префект отдал такое ненавязчивое приказание юноше. Младший оружейный ремесленник отсалютовал и вышел из храма. И Продром тяжело вздохнул. «Бедный мальчик, 9 лет назад я нашел его в руинах после восстания. Краганы убили его родителей на его глазах, а самому переломали руки и ноги и бросили умирать рядом с их телами. Это было настоящее чудо, что он выжил. Без семьи, без родных он вырос, зная только кровь, сталь и страдания. Как долго будет длиться присутствие этих тварей на нашей земле?» «Недолго», — обнадежил префекта Центурион. «В ближайшее время на вулкан прибудет диктатор, что возглавит окончательное освобождение планеты. У ящеров не будет и шанса. Хвала вулкану!» В очередной раз обрадовался префект. «И раз уж такое дело, в любом случае надо будет известить всех артисанцев». Продром повернулся к одному из ополченцев и сказал: «Созывай собрание». Через каких-то полчаса цех заметно оживился. Перед одной из вездесущих статуй вулкана собралось несколько сотен человек, хоть это и было всего 1/10 от числа выжившего населения, по сравнению с некогда многотысячным населением города эта толпа выглядела откровенно блекло, но, тем не менее, колоритно. Почти все из них носили одежды различных оттенков красного, в основном грязно-красновато-коричневого с вкраплениями пятен от машинного масла. И почти каждый третий мог похвастать протезом того или иного рода, оставалось только удивляться, где они их всех взяли. Впрочем, учитывая реалии города, скорее всего протезы нашлись на каком-то уцелевшем складе в потерянной части города. На небольшой помост перед собравшимися поднялся Продром в компании Лания, и, воздев руки к потолку, возвестил зычным голосом, совсем не вяжущимся с его обликом побитого жизнью старика: «Жители Артис, стойкие дети вулкана. Братья и сестры, слишком долго мы страдали под пятой ненавистных тварей, слишком долго чужацкие выродки убивали наших родных и близких, слишком долго эта зараза отравляла эту благословенную землю, но недолго осталось проклятым Алиеном, ибо освобождение близко. Вулкан наконец ответил на наши молитвы, а республика не забыла своих верных детей. Сражавшиеся во имя нашего Отечества все эти 10 лет непобедимые легионы уже стоят под стенами Артис, готовые принести тварям заслуженную кару, а вскоре со дня на день прибудет благословенный богами диктатор Спартиан, дабы лично возглавить освобождение нашего мира. Возрадуйтесь, братья и сестры, ибо кончилось время страха, кончилось время, когда мы прятались в темных уголках нашего разрушенного и оскверненного дома. Возрадуйтесь и приготовьте оружие для последнего боя, и пусть каждая инопланетная тварь навеки уяснит, что Артис никогда не склонится перед захватчиками». Слова префекта были встречены восторженным ревом жаждущей мести толпы. Бывшие среди собравшихся ополченцы в балахонах взметнули к потолку свои механические руки, сжимающие оружие. Стоявший рядом с префектом Огнин, подметив эту особенность, задумался, лишились ли эти люди конечностей во время восстания первого года оккупации, или во время последующей партизанской войны. В любом случае, ни одной живой руки Тиберий не увидел. Примечание к части. По мере написания этой главы, постепенно пришел к осознанию того, что новая арка может затянуться. Впрочем, так даже лучше. Ну а в следующей главе я перейду к приключениям моей любимой Мэрисюшной психопатки. И, пользуясь случаем, хотел бы узнать, как вам вообще персонажи в этой писанине? Не страдает ли у них характер, мотивация и тому подобное жизненно важная для качественной литературы хрень? Параллельно напоминаю, что открыт сбор добровольных пожертвований на покупку кандалов для моей капризной музы, ибо эта паразитка вечно норовит сбежать. Сбербанк 408171091965454551532. 31. Примечание к части. Насвистывает саундтрек из Star Wars 2 от Тацков Кхецланис. Один из нижних уровней одной из лабораторий спартов на планете Вольтерра мало чем отличался от других таких же. Тут, как и в других лабораториях этой планеты, стояли ровными шеренгами баки, в которых вызревали спарты, или, как их именовали в пространстве цитадели, клоны. Но если в пространстве цитадели клонирование было запрещено, в основном, по морально-этическим соображениям, и ни нашествие Рахни, ни текущая война с краганами стойкие моральные принципы членов пространства не поколебала, чтобы они снизошли до такого способа пополнения живой силы, то в Римской Республике правовой статус создания спартов как таковой отсутствовал. И неизвестно, то ли эту лакуну в римском законодательстве оставили намеренно, то ли на момент открытия технология клонирования находилась на таком плохом уровне, что законы по отношению к ней даже не рассматривались, но факт остается фактом, за то время с момента открытия этой технологии римляне в секрете сумели ее обкатать, улучшить, отполировать, и когда началась война, использовать в тайном проекте зубы дракона для создания армии одаренных солдат. Впрочем, как только первые спарты покинули свои капсулы, открылась небольшая проблемка. Одаренность проявила себя в печально малом количестве, из 10 выращенных девушек только одна могла демонстрировать какие-то активные способности в психократии, у остальных они находились в пассивно-зачаточном виде. Работники проекта и его руководство грустно вздохнули, получив такой печальный результат, однако проект не закрыли, последовав старой доброй поговорке «даренному коню в зубы не смотрит», ибо хоть большая часть спартов и не могла кидаться молниями из рук Аки Юпитер или ходить по воздуху подобно Меркурию, это все еще были хорошо тренированные, выращенные специально для войны солдаты. Поэтому поставка ресурсов на Вольтерру не прекратилась, и на ней продолжали выращиваться легионы темноволосых, красноглазых. Небольшая ошибка при клонировании, признанная незначительным, безобидным и потому не требующим исправления дефектом, и золотоглазых, это уже влияние способностей девушек, дабы потом кинуть их в мясорубку войны. Однако, приказ на передислокацию на фронт для свежевыращенных легионов так и не поступал, видимо, командование решило придержать их на крайний случай, вроде внезапного появления ящеров на Терре или внезапного всплытия Атлантиды с армией атлантов верхом на дельфинах, и спарты продолжали ждать у моря погоды на Вольтерре. Ожидание прекратилось с появлением в небе Вольтерры кораблей мятежников. Почувствовав шестым чувством присутствие своего генетического донора, спарты быстро и совершенно внезапно для местного гарнизона фрументариев совершили захват лабораторий на планете, не навредив, впрочем, немногочисленному персоналу ученых и без малейших пререканий передав управление новой администрации Дукса Криспа. Редко прилетавшие проверки во время следующего посещения не находили ничего необычного, спарты продолжали выращиваться и тренироваться, немногословные ученые продолжали следить за процессом, солдаты в черной броне продолжали держать караул. Правда, в том, что это вовсе не фрументарии, проверочные комиссии в курсе не были. А если начинали чрезмерно интересоваться, небольшое давление на разум со стороны одной из личных офицеров Минервины или ее самой быстро снимало все вопросы, проверяющий даже не помнил в итоге, что он их вообще задавал. Ресурсы продолжали поступать, клоны продолжали покидать выращивающие баки, но они более не готовились к войне с краганами, они готовились к войне с республикой. Никто из заговорщиков не верил, что после окончания войны спартиан захочет добровольно сложить власть, и потому заговорщики подталкивали многих оставшихся сенаторов к этой мысли, дабы в нужный момент они сделали правильный выбор. Конечно, прецедент сохранения диктаторской власти был, божественный Гай Юлий Цезарь ярчайший тому пример, но спартиан, не Цезарь, как бы он ни пытался доказать обратное, размахивая своей родословной как иудей кадилом, Минерва не придет к нему на помощь, защитив от заговорщиков, как было во время Цезаря. На сей раз симпатии богини лежали на совершенно противоположной стороне, и потому и спарты, и заговорщики ждали момента, когда спартиан, наконец, разобьет краганов окончательно, ибо в этот момент он будет политически уязвим. Двери в этот отсек лаборатории открылись, и на пороге показалась Минервина, сопровождаемая двумя спартами и одним ученым с записями. Генетическая мать принялась неспешно прогуливаться вдоль баков со своими копиями. Порой Минервина часто размышляла, кем считать спартов, кто они ей, сестры, дочери. Никем по отношению к ней они точно быть не могли, ибо она Юлия твердо ощущала имеющуюся с ними связь, не столько генетическую, сколько психическую. Спарты безошибочно угадывали ее настроение, ощущали ее присутствие и оказывали ей пассивно-активную психическую поддержку. Когда-то Гней Клавдий Сцивола сказал, что при всем желании, Сдернуть звездолет с орбиты она не сможет. Сейчас, учитывая посильную помощь спартов, она не была так в этом уверена. Работала эта связь и в обратном направлении. Минервина также чувствовала своих дочерей. Они понимали и выполняли ее приказы еще до того, как она их озвучивала и вообще, при желании, могла мысленно пообщаться с ними на далеком расстоянии. И еще она могла заранее определять перспективных одаренных и слегка подталкивать их талант в развитии еще до того, как они покинут баки, вот прямо как сейчас. Периодически Минервина замирала возле одного другого бака, прислушивалась к своим ощущениям и сообщала идущему следом ученому о перспективных номерах. Ученый послушно кивал, делал заметки в планшете и дублировал их на консолях баков. Минервина подошла к очередному такому баку и присмотрелась. В капсуле с буквенно-численным номером MS-1138 плавала ее точная копия, точнее, копия ее 15-летней. На таких за 10 лет она насмотрелась предостаточно. Юлия привычно потянулась разумом к спящему сознанию Спарта, и Спарт инстинктивно откликнулась в ответ, до конца, впрочем, не пробудившись. Небольшой ментальный контакт долго не продлился, и Юлия повернулась к следовавшему за ней по пятам ученому. «Секстили, отметьте ее». Секстили молча кивнула и сделал в планшете да на консоли необходимые записи. Через пару дней некогда пустынная, если не считать капсулы, лаборатория теперь была полна народу, местный обслуживающий персонал, состоявший, по большей части, из таких же спартов, готовился помогать своим сестрам появиться на свет Божий. По 2-3 юные красноглазые особы на каждую капсулу со стандартным пакетом медикаментов, на всякий случай, и чистым бельем, клонировать одежду, да так, чтобы сразу прямо на клоне, могли разве что только в дешевой фантастике. Наконец, с баков начала сливаться жидкость, и находящиеся в капсулах спарты начали открывать глаза и делать первые судорожные вздохи. Следом начинали открываться капсулы, и работники лаборатории помогали сделать новорожденным свои первые шаги, и не теряя зря времени, одевали их в белье и тут же отправляли в распределительный центр. Хвала римской науке в области редактирования памяти и личности, выращенным спартом еще в капсулах записывали все необходимые знания и навыки, избавились от траты пары десятков лет на выращивание и обучение индивидуума, так что выпущенные из капсул девушки изначально умели читать, писать, говорить и не путать казарму с латриной, впрочем, им все равно требовались занятия по физической подготовке и ряду навыков, зависящих от будущей специальности спарта. Кому-то уготовано тянуть лямку обычного легионера, кому-то, с более впечатляющим психическим потенциалом, уготовано командовать этими легионерами и вести их в бой, кому-то суждено управлять тестуда, и так далее. Распределительный центр отличался от лаборатории с капсулами отсутствием этих самых капсул, наличием нескольких быстро движущихся очередей и несколькими автоматонами, выдававшими направления и комбинезоны с бирками, на которых указывался личный номер и подразделение Спарта. Отстояв свою очередь, одна из выпущенных клонов под номером MS-1138 наконец предстала перед автоматоном. «Номер», — безэмоционально произнесла машина. «MS-1138», — также безэмоционально ответила Спарт. В нижней части стойки, за которой находился автоматон, отворился лючок, из которого в руки MS-1138 конвейерная лента выплюнула ящичек с комбинезоном. Убедившись в факте получения спартом комбинезона, автоматон произнес: «Назначение, отсек 15А, третий уровень». На эти слова копия Минервина кивнула и направилась в дальнюю часть зала, где другие спарты облачались в выданную одежду и выстраивались рядами у соответствующих их месту назначения знаков. Бирка на комбинезоне 38 сообщила ей, что она создана для превентеров 10-го легиона. Так сухо и указано двумя строчками, преф МСП Лёк Икс, с пробелами для будущего звания, номера Центурии и Контуберния. Надев комбинезон, девушка встала в строй отряда, стоявшего у нужного указателя, и стала ожидать дальнейших событий. Когда все выпущенные из капсул спарты заняли места в своих отрядах, наконец-то соизволили показаться спарты-офицеры, все как на подбор, статные, подтянутые, мускулистые, с красными и золотыми глазами, золотые доминировали. Сама обладающая одаренностью 38-я прекрасно почувствовала их мысли, и разумы вошедших были куда колоритнее и уникальнее, нежели серые и простые, как пластиковая панель, разумы свежерожденных. Впрочем, оно и понятно, полноценные личности и характер у новых спартов пока что еще не развились. Убийцы в белых халатах возвели, так сказать, фундаменты стены, но чердак с крышей еще требовали развития. Одна из новоприбывших офицеров подошла к выстроившимся у знака отсек 15А, уровень 3 сестрам и принялась придирчиво их осматривать, как зрительно, так и ментально. 38-я отчетливо ощутила прикосновение к своему разуму. Какие бы ни были мысли в голове офицерши, впрочем, вряд ли они были слишком положительные, она оставила их при себе, скомандовав: «За мной шагом марш». И хотя инстинктивно спарты последовали за центурионом, сохраняя некое подобие строя, судя по раздраженному вздоху и не менее раздраженным отголоскам мыслей, доносящихся до 38-й, об инстинктах новорожденных офицер была не самого лучшего мнения. Путь будущих превенторов пролегал по многочисленным широким коридорам этого клонирующего комплекса, где постоянно мелькали одинаковые лица спартов. В основном тут были новорожденные, часть которых временно выполняла роль обслуживающего персонала, прежде чем приступить к тренировкам и военной подготовке. Все как на подбор были друг другу идентичны, а их разум и внешность не имели ярко выраженной индивидуальности. Помимо новорожденных тут встречались уже и многомесячные и годовые спарты, выделявшиеся уже достаточно развитой личностью и характером, который проступал в поведении, в поступках, и даже во внешности, порой неосознанно, а порой и сознательно. Старшие сестры старались так или иначе выделиться, своими манерами, прической, покроем незаметно перешитых комбинезонов. Особенно старшие сестры ценили полученные на тренировках шрамы, которые наиболее ярко и заслуженно, по их мнению, подчеркивали их индивидуальность. Командовавшая отрядом 38-й как раз была из таких, о чем говорила не совсем стандартная, слегка длиннее нормы, прическа. Тут также попадались и ученые, почти терявшиеся в этом потоке одинаковых лиц, которые, судя по всему, им уже давно наскучили. Светлые умы, работавшие уже десятилетия в этом комплексе, уже давно желали видеть этот комплекс на противоположном от них краю галактики, но их по-прежнему удерживал на месте кнут в лице вполне способных их задавить силой спартов и пряник в виде баснословных зарплат и наобещанных Криспом благ, который в своих обещаниях давно переплюнул изначальных работодателей. И, наконец, тут изредка попадались легионеры Криспов, затрофиенные изначального гарнизона фрументарии в черной броне. Этих однозначно все устраивало, учитывая, что Крисп в свою карманную армию набирал идейных, верных ему легионеров. Отсек 15А, к которому направлялись сестры по производственной партии 38-й, находился в ином здании комплекса, который располагался далеко от лабораторий, и потому вскоре 38-й сотоварищи пришлось выйти на поверхность. Поверхность встретила их приглушенным наползшими тучами светом местного светила и кошмарным ливнем. В этой части планеты уже месяц как шел сезон штормов. Не то, чтобы он мешал производственному и обучающему процессу, но новорожденные явно ливень не любили, хоть и молчали, а старшие сестры так и вовсе открыто ворчали, когда необходимо было проводить тренировки на свежем воздухе. Так или иначе, на головы маршировавших новорожденных обрушился ливень, поэтому будущие превенторы основательно вымокли, прежде чем добрались до нужного комплекса зданий. Оказавшись внутри здания и раздраженно выжав воду со своей прически, центурион оглянулась, убедилась, что по пути ни одна из ее непутевых младших сестер не потерялась и скомандовала продолжать движение. На сей раз поход по коридорам долго не продлился, и оказавшись наконец в нужном отсеке, а точнее в казармах, офицерша приказала остановиться и построиться. «Жалость какая, аж плакать хочется», — саркастически пробубнила себе под нос офицерша, глядя на промокших и мало что понимающих новорожденных своими золотыми глазами. Уж что-что, а плакать центурион точно не собиралась. Это она подтвердила своими дальнейшими словами. «Ну, девочки, слушайте меня. Я, центурион МС-0908, но для вас я пока что Домина и никто другой. Я понятно изъясняю?» Свои слова она подкрепила мысленным давлением. «Так точно, Домина», — отозвались выстроившиеся. «Хорошо». В это время на сцене появилась еще одна старшая с инсигнией центуриона на комбинезоне, отличавшаяся шрамом на щеке и выбритым правым виском, и подошла к 8-й. Почувствовав приближение своей сестры по производственной партии, центурион повернулась к ней и обменялась с ней парой полуслов, после чего вновь повернулась к новорожденным. «Это центурион МС-0901, и вы также будете обращаться к ней, Домина. А сейчас мы будем отделять зерна от плевел. Я называю номер, и та, чей номер я назвала, делает шаг вперед. «Я понятно изъясняю, очередной и так точно, Домина», стала ей ответом. МС-1107. Названная девушка сделала шаг вперед. МС-1111. МС-1121. МС-1124. Восьмая продолжала называть номера, и когда она выкрикнула МС-1138, 38-я от неожиданности вздрогнула, но вышла из строя. Назвав еще пару номеров, восьмая наконец замолчала, и первая, осмотрев вышедших, хмыкнула. 15. Больше обычного. Распределим часть на другие центурии, если у них будет недобор. В крайнем случае определим часть на заместителей, ответила восьмая. Первая кивнула и скомандовала. Те, чей номер был назван, постройтесь и следуйте за мной. Очередной переход по коридорам, на сей раз крайне краткий, и 38-я оказалась в другой казарме, почти неотличимой от предыдущей, если не считать более скромные размеры. Пользуясь случаем, 38-я присмотрелась по пути к своим спутницам, пытаясь догадаться, почему их забрали из строя. Выстраивалась закономерность, что среди названных не было ни одной красноглазой. Вновь выстроившись в линию вместе со своими сестрами, по понятным причинам линия выглядела еще более жалко, чем в прошлый раз. 38-я стала ждать, что будет дальше. Первая встала перед строем, сцепив руки за спиной и присмотрелась к выстроившимся. «Как вы думаете, почему вас вызвали из строя?» — неожиданно спросила первая. «Из-за цвета глаз, Домина», — высказала мысль 38-111. «И да и нет, цвет глаз – показатель, а не фактор выбора. Показатель наличия психосил, которыми наши ограниченные красноглазые сестры, к сожалению, не обладают. А вот вы и обладаете». Последнее предложение первая произнесла не вслух, оно прозвучало непосредственно в головах. Правда, после этого первая вернулась к нормальной речи. «Собственно, этим вы уже явно неосознанно, или скорее наоборот, сознательно и весьма активно пользуетесь, это по вам прекрасно видно. Моя же задача состоит в том, чтобы научить вас этим пользоваться лучше, чем сейчас, и параллельно подготовить вас в качестве офицеров для наших менее одаренных сестер. Вам все понятно?» «Так точно, Домина», — отозвались 15 девушек. Первая кивнула. «Хорошо, и раз уж вы все тут так удачно собрались, начну с первого, так сказать, урока». После этих слов все 15 хором закричали и похватали свои головы из-за внезапно обрушившейся на них головной боли, источником которой явно была первая. Впрочем, было видно, что от таких фокусов ей самой было весьма некомфортно, если судить по наплывшей на лицо нездоровой бледности и вздувшимся венам. «Не надо мне тут вопить, сопротивляйтесь», — прошипела первая сквозь сжатые зубы. 38-я вняла этому совету и полусознательно принялась мысленно огораживаться от впивающихся ей в голову иголок. Огораживание проходило успешно. Через минуту скрючившаяся от боли девушка приняла вертикальное положение в пространстве и отпустила свою буйную головушку. Ей все еще было больно, но по крайней мере боль не была головодробящей. Впрочем, 38-я не была первой. Стоявшая рядом с ней 11-я справилась быстрее и тоже стояла ровно, тяжело при этом дыша. Вскоре все 15 девушек выпрямились, и давление на разум со стороны смертельно бледной первой прекратилось. Замечательно. Куда быстрее предыдущей партии, — подытожила Центурион, утирая пот со лба рукой. «На сегодня таких тренировок хватит, пора возвращать вас 0908, пусть она вас по стандартной программе проведет. После отбоя вернетесь сюда». Далее потекли молочем отличающиеся друг от друга дни, наполненные изматывающими тело тренировками восьмой, изматывающими разум и душу тренировками первой и обучением у Центуриона Валерия, который отвечал за подготовку офицеров и который, в отличие от большинства обучающего персонала, спартом не являлся, а также большого количества других всевозможных инструкторов, офицеров и наставников, вбивающих в полупустые головы будущих боевых единиц нужные им навыки. Из всех инструкторов именно Валерий нравился 38-й больше всего, вероятно потому, что после посещения его кабинета у девушки не возникало желания забраться в какой-нибудь тихий уголок и там свернуться клубочком от переутомления. Также произошло разделение новорожденных на контубернии, по итогу которого 38-ю назначили деканом второго контубернии, в которую, помимо восьми красноглазых, вошла 111-я на правах ее заместителя. Красноглазые же первое время были одинаковые и скучные как на подбор. Но долго это не продлилось, в них постепенно проклюнулась индивидуальность, Именно в этот момент произошло перераспределение, зависящее от наклонности боевой единицы. Например, МС-1140 до занудства правильно следовала дисциплине и уставу, и испытывала сильное влечение к технике и электронике. МС-1107 отличалась, как выразился один из ученых, психопатическими наклонностями и обладала лучшими результатами в стрельбе на дальние дистанции во всей Центурии. МС-1162 проводила слишком много времени с инструкторами не спартами и потому нахваталась у них дебильных армейских шуточек, а после инцидента с топливовозом, обнаружила в себе тягу к взрывчатке. МС-1114 была полной ее противоположностью, осторожная, аккуратная и с практически отсутствующим чувством юмора. Она сильно напоминала сороковую, но в отличие от нее, устав не заменил ей голову. Эти четыре красноглазых входили в огневую команду 38-й. Еще четыре спарта находились под командованием 111-й. МС-1122, упрямая как ослица. МС-1115, почти такая же по характеру как 62-я. МС-1143, циничная до одури. И МС-1189. Спокойная как буддистский монах, что не характерно для специалиста по взрывчатке, если сравнивать ее с той же преснопамятной 62-й. Такое разделение контубернии на две половины было не случайным, подготовка спартов учитывала свежий опыт войны с краганами, и в условиях городских боев отделения по 5 человек показывали, как это ни странно, лучший результат. А учитывая специфику спартов и отличия в их подготовке и гипотетическом применении превентеров, такое разделение было прямо предписано. Члены контубернии довольно быстро и безболезненно притерлись друг к другу и теперь постоянно проходили командные тренировки в так называемом лабиринте Минотавра, как его пафос назвали инструкторы, или в этой драной мучильне, как ее звали спарты. Это был модульный полигон для симуляции боестолкновений, где спартов ждать дождаться не могли тренировочные автоматоны с шоковым оружием, либо их сестры, желавшие похвалы от инструкторов, и потому иногда куда более опасные, нежели автоматоны. Вот и сейчас второй контуберний проходил тренировки в лабиринте, отрабатывая сценарий защиты укрепленной позиции против превосходящих сил противника. Иными словами, 25 новорожденных красноглазиков из обычной пехтуры будут лезть на окопавшиеся по самые уши контубернии превентеров. Точнее, половину контуберния, инструктор Вегеций, нежно именуемый за такие фокусы 38-й за глаза этой падлой, решил немного усложнить задачу на сегодня. Вегеций преследовал таким подвигом Геракла одну цель – вытереть спартами пол лабиринта. А будут ли это спарты 38-й или новорожденные, ему было без разницы. И так хорошо. Если проиграют превентеры, то это стряхнет с них начинающие проявляться зазнайство по отношению к простым спартам. Если же проиграют новорожденные, ну в любом случае им требуется болезненный опыт, чтобы было понятно, куда им следует стремиться. Впрочем, совсем уж жестить инструктор сегодня не стал, и выделил пятерке 38-й 10 минут форы, которой она не преминула воспользоваться. 7-я, занять позицию на скале. 6-2, мне нужны мины в этом квадрате. 40, излучатель на стене переставить направо, начальная позиция, дерьмо. 1-4, помогаешь 6-2, затем на стену налево. Сама 38-я одними командами не обходилась и, перехватив поудобнее свою фульминату, подбежала к одному, мало отличавшемуся от других деревцу, мысленно прикинула в уме траекторию его падения, кивнула своим мыслям и заложила под него дистанционную взрывчатку, после чего, не теряя времени, направилась к своей позиции, схватив по пути какой-то дрын, который спешно воткнула в ту бойницу на стене, где раньше стоял излучатель. Полигон в данный момент находился в конфигурации, изображавшей часть колонии, находившейся на опушке леса, и именно колонию, состоявшую из стены и пары коробок быстрособираемых временных домов, которую контубернию 38-й и надо было оборонять. К обороне, как понятно, она подошла творчески. Быстро отдав еще пару приказов, декан заняла свою позицию на стене рядом с 62-й, которой передала детонатор от заложенной под деревом взрывчатки, и начала ждать. Ждать долго не пришлось, через полминуты прозвучал мерзкий звуковой сигнал, ознаменовавший начало тренировочного боя, и 38-я сжала покрепче фульминату. Громкий шорох растительности под ногами выдал продвижение вошедшего на полигон противника. Противник был, понятно, толком не обучен, потому и лез вперед, не разбирая дороги, как дикий кабан, но учитывая превосходство в численности 5-1, это нивелировало отсутствие опыта. Пара громких хлопков и неприятных вскриков ознаменовала о том, что противник нашел мины. Мины были тренировочные, при активации всего лишь одаряли нашедшего их легким зарядом бодрости в лице живительного электричества, да отключали оружие с броней, но приятного все равно было мало, в чем убедились пара новорожденных. Шорох стал куда тише, так как противник сбавил темп и начал продвигаться куда осторожнее, стараясь миновать подозрительные места. Чрезмерная осторожность безнаказанной не осталась, довольное хмыканье седьмой, раздавшееся в наушнике шлема 38-й, и последовавший выстрел со вскриком убитой младшей сестры возвестили о полноценном вступлении превентеров в бой. Впрочем, пока что это напоминало лишь тир, ибо нормального ответного огня со стороны красноглазых еще не было, были лишь хлопки мин, на которых наткнулись запаниковавшие спарты, да периодические панические выстрелы вжавшихся в землю младших спартов куда-то в сторону превентеров. Стоило отдать должное командиру атакующих, она сумела быстро привести подчиненных в чувство, и после этого на скалу, где залегла седьмая, обрушился шквал выстрелов, оказавшийся, однако, бесполезным. После того, как она щелкнула двоих спартов, седьмая быстро сменила позицию и приготовилась продолжать охоту. Продвижение атакующих продолжилось, и они по-прежнему были осторожны. Дрын на стене, игравший роль излучателя частиц, был успешно замечен атакующими, и также успешно ликвидирован голографическим взрывом учебного гранатомета. А затем сама обладательница гранатомета была ликвидирована выстрелом седьмой. После того, как стрелок отряда ожила, ожил и расположившийся в совершенно другом месте излучатель, зашаривший своим голографическим лучом по опушке, а следом присоединились и другие бойцы контубернии, сразу после того, как 62-я своей взрывчаткой повалила дерево и зацепила этим еще нескольких младших. Число атакующих по итогу всех предыдущих действий сократилось до 12, почти половина нападавших была выведена из строя, но и оставшейся половины более чем хватало, чтобы задавить оборонявшихся. Ярчайшим доказательством чего стало сдавленное шипение 14-й и пожелтевшая иконка с ее номером в интерфейсе шлема 38-й, что означало ранено. Но и финт с деревом порядком напугал нескольких атакующих, из-за чего они покинули свои позиции и неудачно подвернулись под голографическую линию излучателя. Излучатель, к слову, перегрелся, и понимая, что будет дальше, 40-я поспешила свою позицию оставить. Предчувствие ее не подвело, пользуясь молчанием опасного оружия. Одна из атаковавших выскочила в порыве героизма из своего укрытия и метнула в гнездо излучателя гранату, которая, судя по пожелтевшей иконке номера и нехарактерному ругательству, 40-ю таки зацепила. Справедливости ради, героизм безымянной красноглазой безнаказанным не остался, ее быстро нейтрализовала 14-я. Учитывая, что все козыри закончились, 38-я решила прибегнуть к психократии, благо к этому моменту первая ее изрядно на это натаскала. Сконцентрировавшись на мало отличавшихся друг от друга разумах атаковавших, и машинально для себя подметив, что их осталось 14, она постаралась внушить им чувство паники. Это ей определенно удалось, судя по начавшейся беспорядочной стрельбе куда-то в сторону врага на радость продолжавшей выслеживать атаковавших по вспышкам фульминат 7-й. Но чего 38-я точно не ожидала, так это ответного удара. Неожиданно на разум 38-й обрушилось мощное давление со стороны атакующих, похоже, командовала ими одна из златоглазых, о чем Вегеций не сообщал, из-за чего заслужил по отношению к себе еще несколько очков в копилку ненависти. Но это было будущей головной болью, головная боль нынешняя, в лице таинственного командира новорожденных, требовала решения здесь и сейчас. Второй контуберний, у врага психократер, прошипела по внутренней связи 38-я. Если в начале своей подготовки превентеры второго контубернии могли от этой мысли, мягко говоря, потерять боевой дух, сейчас же они такую неожиданную перемену на поле боя приняли достаточно спокойно, и также достаточно спокойно начали ее решать. 62-я сняла с магнитного крепления на спине свой гранатомет, который обычно берегла на такие неприятные случаи, и отправила с его помощью в сторону нападавших пару гранат. После последовавших взрывов давление на разум 38-й резко сократилось, вероятно, из-за сбившего концентрацию врага электрического ранения, чем декан превентеров и воспользовалась, перейдя в атаку, попытавшись задавить таинственного противника ментально, и параллельно определяя местоположение врага. Вражеская златоглазка расположилась чуть позади ее подчиненных, как раз в зоне поражения седьмой. Понимая, что такую возможность терять нельзя, декан ослабила свое давление и мысленно передала информацию о расположении вражеского командира своему стрелку. Седьмая, получив из ниоткуда наводку на цель, удивляться и еще как-либо терять зазря время не стала, вместо этого она прицелилась куда надо и, заметив движение, выстрелила. Вскрик боли психическим эхо отозвался в разуме 38-й, знаменуя о выходе вражеского офицера из боя. Оставшись без командира и под неутихающим огнем превентеров, красноглазки не выдержали и побежали прочь, отдавая победу в руки второго контуберния. Мерзкий звуковой сигнал возвестил о том, что бой закончен, и убитые в ходе боя спарты начали, недовольно шипя, вставать с тех мест, где их прикончили. 38-я немедленно приказала своим подчиненным собраться и направилась знакомиться с бойцами по ту сторону баррикад. Больше всего ее интересовала командир новорожденных, а наблюдавший за всем этим с наблюдательного пункта, представлявшего собой эдакий балкончик на стене, Вегеций мрачно хмыкнул, думая, что в следующий раз против второго контубернии надо выставить не 25 спартов, а 50, или лучше собраться всем инструкторам и лично надрать им задницы. Стоявшая рядом с ним высокопоставленная офицерша, получившая от генетической матери полноценное имя, Биллана, тоже хмыкнула, но с другими мыслями. У этих превентеров определенно есть потенциал, Вегеций. Вегеций был с ней согласен лишь частично.